Глава 11. Мне постучали по лопаткам. «Дай еще яблочко!» Я незамедлительно сунул за спину пригоршню плодов. Позади меня захрустело, потом раздалось недовольное. «И вообще, поставь меня на ноги! Уже не погибну от случайного чиха!» Видимо, чтобы подкрепить серьезность требования, девушка шлепнула меня по спине. Ну, как по спине? Отомстила, что так бесцеремонно прижал. Инфа о наличии голема с соответствующими плюсовыми бафами мигнула и пропала, едва я поставил ее на ноги. У меня жизнь мгновенно восстановилась, а вот Кассиди застонала и присела на трясущихся ногах на корточке. Вид у нее после погрыза, как у лисенка, затянутого в зерноуборочный комбайн. Изодранный, но не сломленный. Впрочем, дырявая окровавленная одежда вдруг одним махом стала целой. Она улыбнулась разбитыми губами. «Три запасных комплекта. Не надо делать такое ошарашенное лицо. Ты мне скажи лучше, радость моя смелая, зачем кинулась в гущу белок? А если бы загрызли? Ну, я же знала, что ты меня спасешь. Горн, не задавай глупых вопросов. Хотела набить опыта, все-таки с белок его больше, чем с улиток. Кто же знал, что они такие продуманные и кинутся всей толпой?» «Кассиди, ты можешь идти?» — прервал Громодар. Девушка выпрямилась, прислушиваясь к организму. Взгляд расфокусировался. «Ну, дебафов нет, травм нет, жизни пятая часть и восстанавливается со скоростью 2 здоровья в секунду. Ой, на ходу минус 2 здоровья. Идти могу, но недолго». Орк рыкнул. «Ты храбро билась и громко кричала. Может быть, из тебя и получится воительница. А сейчас сядь, пусть восстановится жизнь». Девушка послушно и с явным облегчением опустилась на траву, приваливаясь спиной к очередному скальному выступу. Я высыпал ей на колени остатки яблок. У нее лишь благодарно дрогнули ресницы закрытых глаз. Она нащупала оздоровительные плоды и снова захрустела. «Это последнее. Нужно что-нибудь восстанавливающее хиты посерьезнее. А то мы так и будем задерживаться после каждой мелкой атаки». Впрочем, мою мудрую фразу все пропустили мимо ушей. Ургала морщился и посматривал вдаль. Громодар собрал тушки белок, бросил 3 возле девушки, остальным методично поотрывал головы. Похоже, старый гном очень серьезно решил заработать. Я же присмотрелся к выходу известняка, который так идентифицировался как известковый останец, и, наконец, распределил баллы в интеллект и мудрость, сняв-таки камень с души. Горн, гном, 11 уровень. Сила 51,3. 10 расовый бонус. 24 автоопределение. 2,3 тренировка. Потрошитель 1 уровень плюс 5. 8 к распределению. Ловкость 2,6. 0,6 тренировка. Плюс 8 к распределению. Телосложение 42,1. 10 расовый бонус. 24 автоопределение. 0,1 тренировка. 8 к распределению. Разум 6. 8 к распределению. Мудрость 18. 8 к распределению. Так, для прокачки рудознатца нужно разум и мудрость распределить. 1 к 3, как подсказывают наконец-то открывшиеся вкладки. У меня 40 баллов к распределению на 11 уровне. И цветочек открыл пояснение. Не быть тебе травником. На плюс 10 к разуму и плюс 30 к мудрости. Ох-ох-ох, бедная моя ловкость. Но я ее подкачаю после. Мысленно перекрестился и, не дрогнувшей рукой, подтвердил. Горн, гном, 11 уровень, сила 51,3, ловкость 2,6, телосложение 42,1, разум 16, мудрость 48. Перевел взгляд с внутренних интерфейсов вовне и поразился. Появилось ощущение, что нацепил на нос очки. Внезапно каждая травинка обзавелась узелками. Я разглядел в центрах цветов пестики. На одних блестит капелька нектара, на других нет. Тычинки торчат в разнобой, видно, одни усыпаны пыльцой, другие облезлые, а то и вовсе сломанные. Увидел крохотных козявок, ползающих под ногами, а скала, к которой расслабленно привалилась Кассиди, обрела новые краски. Я перевел взгляд с ее лица, на котором постепенно бледнеют царапины и синяки, на камень, на который она оперлась спиной. Белая пористая поверхность рыхлого известняка вдруг оказалась покрыта трещинами, из которых торчат пучки травы. А вот из одной угрожающе шевелит жвалами крошечный паучок. Бурые и красноватые пятна и полосы оживили монотонный камень, хотя и не сделали его красивее. Я напряг взгляд, всматриваясь в бурое пятно, и вздрогнул, когда после некоторого усилия на нем появилась точка, похожая на лазерный целеуказатель навороченного автомата. Правда, прыгал и трясся он, словно целился паралитик, из-за чего то и дело возникали новые таймеры отсчета. От этих скачков подрагивал и общий пузырь подсказки «Известковый останец». Обана, а вот это, кажется, то, что надо. Впрочем, сколько я ни пялился, то на одно бурое пятно, то на другое, зафиксировать точку не получалось. А ведь врубил практически все свободные баллы в параметры. Так, а что если попробовать... Я вытащил из инвентаря гномью кирку, подаренную бароном, и, хекнув от души, врезал по краю. Брызнули осколки, и от скалы отвалился изрядный кусок. Сосредоточился и вновь вызвал целеуказатель. Красная точка задрожала и вновь запрыгала, задерживаясь то на белой части, то на бурой. Получилось подольше, чем когда камень был в монолите скалы, однако пузырь названия по-прежнему не успевал раскрыться. Ну, тенденция ясна. Я размахнулся покрепче и вновь ударил с плеча по камню. Черт, он только пыхнул пылью и влез под землю, разворошив хлипкий дерн. Пришлось откапывать, разбрасывая песок. «Ох, кто же так киркой машет?» — раздался со спины возмущенный голос Громодара. Старый гном повелительно протянул руку, и я вложил в нее инструмент. «Вот как надо колоть отдельные камни!» Гном положил запачканный землей осколок в широкую ладонь и на весу тюкнул молотком кирки. Камень послушно треснул надвое. Я поспешно ухватил бурый кусок и сконцентрировался. Ржавая руда. 1,6 килограммов. Содержание железа 5%. Гном тоже с интересом посмотрел на осколок, но пренебрежительно скривился. «Бесполезная вещь. Нужно целую гору ее. До угля сожжется масса, чтобы переплавить». Но во взгляде за косматыми бровями уже играл интерес. «Так значит, ты рудознатец, Горн?» Я замедленно ответил. «Ну, выходит так. А разве не все гномы рудознатцы? Ну, хотя бы старшее поколение». Старик посуровил, даже чуть отвернулся. «Среди гномов вообще нет рудознатцев». Тут уж настал мой черед открывать рот. Наверное, у меня на лице было написано «как же так», поэтому гном вздохнул и ответил. «О гномах-рудознатцах у нас лишь легенды далекого прошлого. Это трудное и тяжелое дело появилось в древнейшие времена, когда прародитель, бог Гефест, был совсем молод и мало что умел. И вообще точно неизвестно, в каком народе появились первые рудознатцы. Одни говорят, что они были кобольдами, другие склоняются к гоблинам, третьи и вовсе кивают на людей. Сейчас-то они есть у всех народов. Ходят, ищут, иногда находят». «Так почему же у подгорных жителей нет?» «Гномам никогда не нужно было искать руду. Поэтому о рудознатцах мы всегда отзывались со смешком, как о дикарях. Гномам, когда иссекали копи, достаточно было воззвать к Гефесту, чтобы он пришел к народу со своим могучим молотом. Бог выбирал место, гору в хребте, группу холмов, да мог и просто по земле ударить. После этого раздавался страшный грохот, земля ломалась, и из трещины выплескивалась огненная кровь земли. Когда появлялся провал, когда громоздились новые горы, гномам оставалось лишь подождать, когда остынет камень, и начать копать пещеры. Кровь земли, выбитая молотом Гефеста, содержала все ценные металлы и любые драгоценные камни. Гномам нужно было всего лишь добыть, огранить или переплавить. Их было всегда столько, что их имя и ценность видели все. Адамант, титаний, цирконий, танталий, алмазы, изумруды, рубины, сапфиры. Все это добывалось из пластов железной, медной и оловянной руды. Золото и лунное серебро вывозили тачками, в которых сейчас возят уголь. Мы вываливали рядом с горами другие горы, отвалов ненужной руды. Действительно, никакая медь, никакое железо не могло сравниться с драгоценными рудами подземелья. Так что наш народ отлично копает, отлично мастерит и творит. Но находить ничего не умеет. А после Великой войны и вовсе нам отрезан этот путь. «Но, судя по моему успеху, не так уж и отрезан», — возразил я, покрутив перед носом гнома кусок бурого камня. Громодар только покачал головой. «Для шагнувших в провал бессмертных может быть. У нас-то истинных детей камня. Сколько бы мы ни старались, сколько бы ни упражнялись, ни разум, ни мудрость не прибавляются. Хорошо, я в ту давнюю пору читать научился, да развил немного то и другое. Но сейчас гномьи трактаты заплыли маревом проклятия демонов. Да и уничтожены почти все. Но тогда... да...» Громодар шмыгнул носом, с досадой махнул рукой, сам себя прерывая. «Если этот камень бесполезен, то, может быть, стоит бросить его в кого-нибудь? Вон, скажем, в Ургалу», — сказала вдруг молчавшая все это время Кассиди. Царапины и шрамы затянулись, а волосы вновь блестели пышными рыжими прядями, словно она только что их тщательно вымыла с шампунем. «Хе, вот такие игровые условности мне нравятся». Орк пошевелил валиками бровей и спросил подозрительно. «Это еще зачем?» «Помнишь, как швыряло в тебя камни? Это не просто камни, а снаряды. И у меня они уже заканчиваются. Чтобы стали снарядами, нужно, чтобы они нанесли урон какому-то существу. А потом Горн их опознал». «А существо, значит, орк? И зачем их опознавать, если они и так урон приносят?» «Так без этого они бьют совсем слабо. Удар работает как включатель». Ургала покачал пальцем в воздухе. «Нет уж, вон друг в друга кидайте. Вдруг я разозлюсь да порешу вас всех тут в ярости». Девушка ехидно приподняла бровь. «Кажется, могучий орк боится?» Ноздри Ургала раздулись, как две пещеры. Глаза налились кровью. Он набрал воздуха так, что грудь вздулась вдвое. Он навис над маленькой гномой. «Никогда не говори орку, что он чего-то боится. Это самое тяжелое оскорбление. Его можно смыть только кровью». Девушка попыталась вжаться спиной в камень. Действительно, клыки зеленого, когда он так набычивается, направлены прямо как ножи. Тут я заметил, как зеленый ник орка начинает бледнеть. Мать моя женщина! По нему поплыли красные пятна, словно кто-то капает кровь в воду. «Ургала, никто тебя не оскорбляет, мы просто не знали. Это была обычная гномья фигура речи, называется подначка». Здоровяк шумно выдохнул, шевельнул ухом и повернулся ко мне. «Что еще за подначка?» «Сказать, что боишься, чтобы доказал отсутствие страха», — выпалил я. «Кассиди думала, что ты встанешь под градом ее камней, чтобы доказать бесстрашие». «Хм, чего же вообще страшного-то в камнях может быть? Они едва шкуру поцарапать могут. Хотя, если сказать кому-нибудь, ты боишься порвать вот этого саблезуба, или а слабо расколоть башкой ворота, или че боишься прыгнуть с этой скалы...» Арчина, рассуждая вслух, присел на обломок и подпер челюсть ладонью, приняв позу мыслителя. «Вы обучили орка Ургалу умению дипломатии подначка. Получено. Умение учитель второго уровня. Плюс один мудрости, плюс один интеллекту». «Тут-то и у меня глаза вылезли. Умение дипломатии? Как можно обучить тому, что не знаешь сам? Хотя, может, скрипты какие-то сработали аналоговые. Так что получается, если что-то знаешь в жизни, можно попробовать применить в игре. Если совпадет с какими-то программными установками, то начнет работать». Пока мысли думались, руки делали. Я взял в ладонь камень, да тюкнул его на весу так же, как гном. В ладонь мягко толкнуло, и кусок развалился надвое. «Вы можете сдать квест «Новая кирка». Вместо навыка «Проходчик» получить навык «Рудокоп». 500 единиц опыта». «Обана! Сегодня прямо аттракцион немыслимой щедрости со стороны системы. Но как же так? Квест-то давал другой гном? Громодар, так ты меня рудокопанию начал, что ли, учить, когда показал, как расколоть камень киркой?» Гном посмотрел озадаченно. «Да любой подгорный житель это знает. Ну да, прием из наших. Могу еще показать, как киркой махать. Как-то даже неудобно называть учебой. А кирка у тебя чудо как хороша. Давненько я не видывал старинной работы». «Подарок барона Лазадельского. Полезно, видишь, иногда с людьми дела иметь». После слова «подарок барона» гном вздохнул и молча протянул инструмент назад. Я вновь влез в интерфейс, заметив по ходу добавление новой вкладки, раскрыл и завис. Вот же ж! «Внимание! Навыки и их прокачка открываются после подтверждения распределенных баллов. Ветка силы. Доступны при силе 20 единиц. Толстая кожа. Плюс 5 к броне всего тела. Вас больше не смогут донимать комары. Ветка телосложения. Доступны при телосложении 20 единиц. Расширенный инвентарь. Полный лист 30 слотов». «Черт, и ветвица там еще по уровням, и еще навыки!» Я торопливо скриншотил и сбрасывал в корзину. «Уж навыки-то я разберу и распределю тщательно. По ним хоть система не грозится раскидать лично из-за нерешительности игрока. Мне нужно время. И, черт возьми, позарез нужно пообщаться с другими ездовыми. Нужно узнать, как дальше ветки расходятся, а то открываются лишь доступные. Очень неудобно. У местных спрашивать бесполезно. Они, похоже, автоматически распределяются, что мне, собственно, Громодар и донес, рассказывая истории». К сожалению, орк бормотать под нос придумки насчет новых навыков перестал. Впрочем, Кассиди, напротив, совсем не сожалела, ведь он все это излагал почему-то именно ей, да еще внушительно покачивая у нее перед носом когтем указательного пальца, отчего она морщилась и вздрагивала. Но вот она вскочила. «Здоровье 100%! Пойдемте дальше!» Дважды повторять не пришлось. Орк сразу рванул вперед, за ним на всех парах помчался Громодар, явно не желая отставать и выжимая всю возможную скорость. Я, наконец, расслабленно выдохнул, теперь легко за ним поспевал. Волчьим скоком, правда, но и то хорошо. Выносливость хоть на доле процента, а тренируется. Вскоре шуршащие под ногами листья сменились иголками, и под ногами начали мягко продавливаться подушки мха. Ход снова замедлился. Бежать по мягкому удовольствие сомнительное, но я радостно использовал на ходу свои новые свойства рассматривания. Одно дело, когда видишь повсюду монотонную траву и деревья, и совсем другое, когда видишь во мху пусть и трухлявые, но грибы, разбитые шишки, вялые ягодки клюквы. Клюквы? «Ургала, мы вверх забираемся, но тут что, болото, что ли, скоро будет?» Я по одной закинул 5 ягодок и с удовлетворением отметил появившийся в уголке баф. Устойчивость к простуде плюс 10% на 2 часа. Орк ответил не сразу. Уже несколько минут он не убегал вперед, а подергивал ушами и то и дело прищуривался, всматриваясь в мешанину деревьев впереди. «Здесь весной болотина. Неглубокая. Кое-где. Сейчас подсохло». После этих слов он покосился на меня недовольно. «Ты бы выбросил своих белок!» Я судорожно цапнул. Совсем забыл, что за пояс заткнуто несколько меховых тушек. Мягкий мех под пальцами, и от белок с недовольным гудением вспорхнуло несколько мух. Одна с зеленым брюшком лишь отпрыгнула, уселась на оскаленный резец белки и начала потирать лапки, смотря на меня снизу как-то недобро. Именно смотря. Глаза не фасетчатые кругляши, как у нормальных насекомых, а с веками и круглым зрачком. Даже крошечные ресницы видно. Муха-падальщица. Первый уровень. Ну ничего ж себе! Я раздраженно шлепнул по существу. Резец белки оцарапал ладонь. -3 здоровья. Но и хитин крылатой нахалки хрустнул, она растеклась бесформенной кляксой. Гадость какая! Я тщательно вытер руку, посмотрел на прозрачное крылышко, прилипшее к пальцу. Но приглядеться не дала Кассиди. Она вихрем промчалась мимо, размахивая руками. За ней летел целый рой мухоты. До меня донеслось. «И только попробуй пошутить, типа пчелы на мед, а мухи на...» «Компот», — предположил я. Девушка махнула рукой и сделала выражение лица «Ладно, отстань». Да и махнула не просто так. Ее руки замелькали, как ветряная мельница, и несчастных любительниц дохлых белок сильно убавилось. Остальные с опаской отлетели подальше. Причем к ним присоединились и мои. Зрение у прямокрылых оказалось весьма неплохим. «Ургала, не складываются они в инвентарь, а выбрасывать жалко, добыча все-таки», — сказал я. Орк почесал лоб костяшками пальцев, потом властно протянул ладонь. Дважды предлагать ему не пришлось. Я выдернул крайнюю белку и отдал ему. В его ладони сверкнул короткий кривой нож, и голова отлетела. «Убираешь голову! Черепушку можно уже сложить в инвентарь! Теперь цепляешь шкурку возле шеи и...» Орк четырьмя короткими движениями обрезал лапы и одним слитным движением снял беличий мех чулком и протянул мне нож. «Пробуй!» Я вздохнул. Хоть бы ловкости хватало. Так-то дело нехитрое. Бывал на охоте с отцом, знаю. Однако это же игра. Голова и лапы белки отскочили от туловища без проблем. По-хорошему, надо бы подвесить тушку. Впрочем, то ли это игровая условность, то ли шкурка практически не крепится к мясу, но снялась она легко, как носок с костыля. Вывернутая наизнанку, она покрыта кусочками мяса, истекающими кровью венами, и выглядит отвратительно. Впрочем, тушка выглядела еще неприятнее, да и пахла. Точнее, воняло, словно сырое мясо обваляли в навозе. Мухи обеспокоенно взвелись, почуяв запах вожделенной плоти. «Выброси! Готовить трудно, толка мало. Эту дрянь только гоблины едят!» Надо ли говорить, что выбросил я ее с удовольствием? Мухи ринулись к поживе. На мгновение мне показалось, что они ее моментально обглодают в полете, как пираньи. Но нет, просто закопошились. Что они там делают, присматриваться не хотелось. Тем более большой орк щелкнул пальцами, привлекая мое внимание. Ургала чиркнул таким же ножом, какой дал мне по своему чулку. Я решительно повторил движение, и передо мной вытянулся такой же окровавленный прямоугольник. «Сырая беличья шкура!» Я сунул ее в инвентарь и с неудовольствием отметил появившийся счетчик. «Время хранения 4 часа!» Орк, понимающе рыкнул и махнул лапищей. «Дескать, идем за мной». Сзади тяжело топал Громодар, делающий вид, что вообще-то ему вовсе не интересно. Он просто так в эту сторону идет. Зато Кассиди пристроилась прямо за плечом. И, судя по быстро бегающим глазам, она что-то яростно пишет во внутренний блокнот. «Кассиди, в реале ты маркетолог, а тут реально конспектолог». Губы девушки дрогнули в мимолетной улыбке. «Просить списать еще будешь, когда одинец потребует результаты. Ты забыл, с каким условием он нас отпустил сразу после обеда? И правда, хорошо, хоть у нас на двоих есть одна соображающая голова. И да, она твоя. Зато я красивый. Смотри, какая борода. Ладно тебе». Девушка шлепнула меня ладонью по плечу, и тут же лицо стало озадаченным. «И вообще, куда это орк идет?» «Походу, он пришел». Тень Ургалы накрыла муравейник в половину моего роста. Муравьи, примерно с ноготь, рыжие, быстрые, продолжали свою мудреную суету. Только десяток покрупнее привстали и угрожающе зашевелили жвалами. «Рыжий муравей-солдат, 2 уровень». К счастью, выглядели они совершенно обычно. Еще один вид насекомых с пристальным взглядом и томными ресничками я бы не вынес морально. Клыкастого поклонника кровавого бога Урра внешность каких бы то тварей вообще не заботила. Он махнул рукой, и когтистая пятерня смахнула макушку насекомьего небоскреба. Мураши заметались в панике, из обнажившихся подземных ходов рванули навстречу неведомой угрозе целые полчища. Угроза сразу мигом стала изведанной. Орк, недолго думая, шлепнул беличью шкурку поверх мечущихся насекомых и придержал палкой порывающийся убежать мех. Разгневанным муравьям, желающим порвать врага, далеко не всем хватало места. Некоторые пытались запрыгнуть наверх, но лишь беспомощно ерзали в плотной шерсти, впустую щелкая жвалами. «Они обгрызут мясо и жир изнутри, а кожу пропитают кислотой. Волосам ничего не будет, на них кислота не действует», — сказал Ургала. Через несколько секунд улучил момент и отогнул краешек. «Вот, смотри, кожа стала желтой, хватит». Орк встряхнул добычу как тряпочку, стряхивая ярящихся насекомых, и повернул к нам. «Дико выделанный мех белки-летяги». «Вот как, даже дико?» Впрочем, посмотрев на психующих муравьев, с определением согласился. Через пару секунд уже сам держал палку, придерживая рвущуюся прочь заготовку. И еще через несколько встряхнул изделие. «Вы получили умение кожевник первого уровня. Для получения второго уровня вам нужно выделать 100 шкурок диким способом». «О как! А домашним способом 100-500 надо выделать? И что мне даст второй уровень?» Озадаченно пробормотал я. Заскриншотил и прикоснулся к требовательно протянувшей руку Кассиди. Она прочитала сообщение и мило улыбнулась, переворачивая свою самодельную сумку. Я подпрыгнул, чертыхнувшись. На колени мне посыпались все ее белки. «Качайся, Никита Кожемяка!» — пропела девушка. «Не забудь черепушки мне отдать!» Покачивая бедрами, она отошла в сторонку и присела, натянув свитер на коленки, в позе картины «Аленушка возле омута». Ну что мне еще оставалось делать с такими раскладами? Тем более Громодар, пристально и молча наблюдавший за действиями орка, обстоятельно развязал свой мешок и начал потрошить свою добычу. Что мне нравилось в Ургале, так это то, что на задержке он не обращал ни малейшего внимания. Что это, неспособность рассчитать опоздание или фатализм наемника, сопровождающего, выполняющего квест игрока? Черт его знает, но хорошо, что не бухтит. Хм, я бы бухтел.